Литнет представляет. Олли Серж. Домашний арест или новый папа по соседству. Читает Ангелина Кривич. Глава первая. Гражданин Аронов. «Верочка, кушай, пожалуйста, нам пора в кроватку. Завтра маме на работу, а тебе в садик». «Включи мультик», — прищуривается дочь. «Ну, оденюсечек, пожалуйста!» «Вера, нет!» — повышаю голос. «Мультики сегодня уже были. Только спокойной ночи, малыши!» «А можно я тогда только сосисочку съем, а кашу не буду?» — продолжает торговаться дочь. «Так...» — делаю глубокий вдох, чтобы разразиться воспитательным монологом, но вдруг в коридоре раздается звонок. Размышляя, кто это может быть, я подбегаю к двери и смотрю в глазок. «Здравствуйте, а вы к кому?» — спрашиваю, не открывая замка. «Оперуполномоченный капитан Крачков, откройте, пожалуйста», — доносится с площадки. «А мы никого не вызывали», — отвечаю растерянно. «Девушка», — вздыхает мужчина. «Если вы прямо сейчас не откроете, мы будем вынуждены вскрыть квартиру. Итак...» Чувствуя, как разгоняется сердце, щелкаю затвором замка и распахиваю дверь. «Здравствуй!» Начинаю и осекаюсь. Вальяжно отодвинув в сторону полицейского, в квартиру входит второй мужчина. Высокий, широкоплечий, хмурый. Возраст под щетиной укладывается с трудом, но не старый. Где-то от 35 до 40. В черной меховой дубленке, классическом костюме и... с наручниками на запястьях. В мой нос бьет терпкий запах дорогого одеколона. «Домашний арест господин Аронов Иван Дмитриевич, согласно решению суда, будет отбывать по месту прописки», — рапортуют полицейские. «Что?» — распахивается мой рот. «Мам, а это кто?» — выглядывает из-за моей юбки дочь. Машинально задвигаю ее обратно и во все глаза смотрю то на капитана, то на господина Аронова. «Вы простите, Иван Дмитриевич, за неудобство», — снимает с него наручники полицейские. «Ну, протокол есть протокол». Мужчина в парке смиряет его тяжелым презрительным взглядом и сбрасывает на мой комод большую спортивную сумку. «Счастливо оставаться», — прикладывает руку к шапке капитан. Осознав, что он сейчас уйдет, висну у него на руке и начинаю тараторить. «Постойте! Это какая-то ошибка! Этот мужчина не может быть здесь прописан! У квартиры всего два владельца, я и еще одна девушка!» «Мужчина!» — ухмыляясь, перебивает меня заключенный Аронов и всовывает мне в руки свой паспорт. «Свободен!» — кивает капитану и захлопывает входную дверь прямо перед моим носом. Начинает раздеваться. Я несколько раз перечитываю текст в печати на пятой странице паспорта. Третья улица Дорожников, дом 35, квартира 12. На всякий случай даже проверяю город, но все верно. Аронов Иван Дмитриевич действительно является моим сожителем. Кажется, меня просто подло обманули. Господи, так как тебя не обмануть-то было, Надя, если ты как овца счастлива этой девице поддакивала? Это знак, да-да, и нам и вам удобнее договор дарения. Так, где обитаешь, показывай. Забирает свой паспорт из моих рук мужчина и заглядывает по очереди сначала в спальню, а потом в гостиную. А плетусь я за ним следом. Спим с дочкой в спальне. Я буду в зале. Обрывает меня мужчина. Курить удобно на балконе. А спокойной ночи, малыши. Возникает между нами Вера. «Спокойной ночи, малыши!» — ухмыляется мужик и захлопывает дверь гостиной. Вера поднимает на меня свои большие глазищи, которые молниеносно наполняются слезами. «Я не посмотрю перед сном телевизор. Малыш, давай сегодня книжечку почитаем». А дальше начинается истерика. Обменять у Вари, Хрюшу и Степашу на сказку — дело изначально провальное. Я не знаю, как успокоить уставшую и настороженную дочь, еще мне до безумия пугает человек в гостиной. Кто он такой? За что арестован? Как отреагируют на детские капризы? Он вообще нормальный? А если нет, то куда нам деваться? Вдруг дверь гостиной резко распахивается. Я подхватываю дочку на руки, сбегая за поворот коридора, но за нами никто не бежит и даже не кричит. Дверь гостиной снова хлопает. Выглядываю из-за угла и обнаруживаю на полу телевизор. Выдыхаю. Так будем считать это хорошим знаком. «Ну, пойдем твои спокойные ночи смотреть», — говорю Вере, стирая с ее щек слезки. На хитрой мордочке расцветает улыбка. «Мультики в кроватке. Да, я не разрешала, но теперь-то как быть?»